Какой капитал вам нужен? Итак, вы определили минимальную сумму, которая необходима вам на месяц, чтобы вести достойную жизнь. Вы знаете, какого размера должны быть ежемесячные золотые яйца. Отсюда можно легко вычислить и величину курицы, которая будет их нести. Другими словами, вам нужен такой капитал, который при разумном вложении будет давать вам ежемесячные проценты, позволяющие покрыть все вышеназванные расходы. Вопрос в том, под какой процент вложить этот капитал. Давайте проявим осторожность и возьмем за основу всего 8%. Ведь речь, в конце концов, идет о вашей безопасности. Формула очень проста. Сумма ежемесячных расходов умножается на 150. В результате получаем размер капитала. Рассмотрим пример. Хайди Хамстер считает, что ей нужно 2000 евро в месяц, чтобы покрыть все расходы. Пользуясь формулой, она получает 2000 умножить на 150 – 300 тысяч евро. Таким образом, Хайди Хамстер потребуется всего 300 тысяч евро, чтобы каждый месяц в виде процентов иметь 2000. При этом курица остается в неприкосновенности. Капитал в размере 300 тысяч евро несет для нее золотые яйца, которые позволяют оплачивать все расходы и еще откладывать некоторую сумму денег на крупные покупки и поездки в отпуск. В результате она обеспечила себе финансовую безопасность, то есть может жить за счет своего капитала и, в принципе, может позволить себе не работать. Теперь рассчитайте сумму, которая нужна вам, чтобы достичь стадии финансовой безопасности. Представьте себе на минутку, что бы вы могли сделать, если бы этот капитал был у вас уже сейчас. Чтобы легче было ответить на этот вопрос, дам вам небольшую подсказку. Вообразите себе, что вам осталось жить всего 6 месяцев. Что бы вы хотели успеть сделать за это время? Куда бы хотели съездить? С кем повидаться? Что бы вы хотели оставить после себя? Возможно, впереди вас ждет еще долгая жизнь, но в любом случае, жить вечно вы не будете. Так что же вам мешает уже сейчас сделать все те вещи, которые для вас важны и о которых вы мечтаете? Только отсутствие денег. Теперь вы видите, насколько опасно не уделять должного внимания деньгам. Вы просто обязаны прожить жизнь достойно. Сумма, которую вы только что написали, позволит вам все это сделать. А теперь задайте себе вопрос. Как изменит эта сумма мой привычный распорядок жизни? Будете ли вы в этом случае заниматься работой, которую сейчас приходится выполнять? Однажды, когда Франциск Ассизский косил траву, какой-то монах спросил его: «Что бы ты делал, если бы знал, что через час умрешь?» «Продолжал бы косить», — ответил Франциск Ассизский. Да, это так, потому что то, что он делал, доставляло ему удовольствие. Заметьте, он не сказал, что стал бы косить быстрее или постарался бы докосить всю делянку до конца. Он хотел просто продолжать косить. Поэтому вы должны серьезно задуматься над тем, чтобы как можно быстрее сформировать себе капитал, дающий финансовую защиту. Вы обязаны позаботиться о собственном благосостоянии. Через 7 лет ваша финансовая ситуация либо останется в нынешнем состоянии, либо вы сумеете хотя бы частично создать основы собственной финансовой безопасности. Через 7 лет начнется будущее, которое вы готовите уже сегодня. Основная причина, почему люди не занимаются тем, что доставляет им наибольшее удовольствие, заключается в нехватке денег. Очень жаль, так как такая жизнь ведет лишь пустой трате энергии. Ведь мы можем добиться успеха в каком-то деле только в том случае, если делаем его с удовольствием. Если вы никогда не работали над проектом, который доставляет вам радость и придает ощущение смысла жизни, то так никогда и не узнаете, каким потенциалом в действительности вы обладаете. И опять-таки, только нехватка денег не позволяет человеку сделать решительный шаг и посвятить себя любимому делу. Из пятой главы вы уже знаете, что существуют профессиональные и любительские финансовые стратегии. Любители рассчитывают на быструю удачу, а профессионалы заглядывают далеко в будущее. Ведь, как вам уже известно, финансы затрагивают все сферы жизни. Любители живут только настоящим и упускают из виду, что жить им придется и в будущем. Поэтому всю свою жизнь они сталкиваются с одними и теми же проблемами, так как не смогли за счет экономии создать ситуацию, которая избавляет их от всех финансовых забот. Профессионалы поступают совершенно иначе. Они живут сейчас, но готовят свое будущее. Поэтому они первым делом платят себе. Станьте и вы финансовым профессионалом. Дочитав до этого места, вы уже знаете, что для вас не может быть никаких оправданий. Вы сами хозяин своей жизни и в любое время можете изменить свои убеждения. А теперь перейдем к вашим мечтам. Мой совет. Как можно быстрее создайте себе финансовую независимость. Достигнув стадии финансовой независимости, вы сможете вложить все свободные деньги для достижения цели финансовой свободы. Лишь обеспечив себе финансовую независимость, вы сможете навсегда оставить свой капитал в неприкосновенности. Вы сможете жить там, где захотите, делать то, что захотите, и при этом исправно оплачивать все поступающие счета. Вы сможете посвятить себя занятиям, которые доставляют вам радость и соответствуют вашим способностям. Сделайте своим девизом слова Клемента Стоуна. Человек, не научившийся экономить, не заслуживает права считаться разумным. У вас есть две возможности. Первая. Вы заставляете время работать на себя и через 20 лет без труда добиваетесь намеченной цели. Вторая. Вы снова обращаетесь к седьмой главе и многократно увеличиваете свои доходы. В этом случае вы достигаете цели уже через 7 лет.